Гилберт Кейт Честертон. «Летучие звезды». «Мое самое красивое преступление», — любил рассказывать Фламбо в годы своей добродетельной старости, — «было по странному стечению обстоятельств и моим последним преступлением. Я совершил его на Рождество. Как настоящий артист своего дела, я всегда старался, чтобы преступление гармонировало с определенным временем года или с пейзажем, и подыскивал для него, словно для скульптурной группы, подходящий сад или обрыв. Так, например, английских сквайров уместнее всего надувать в длинных комнатах, где стены обшиты дубовыми панелями. А богатых евреев, наоборот, лучше оставлять без гроша среди огней и пышных драпировок кафе Риц. Если, например, в Англии у меня возникло желание избавить настоятеля собора от бремени земного имущества, что гораздо труднее, чем кажется, мне хотелось видеть свою жертву обрамленной, если можно так сказать, зелеными газонами и серыми колокольнями старинного городка. Точно так же во Франции, изымая некоторую сумму у богатого и жадного крестьянина, что почти невозможно, я испытывал удовлетворение, если видел его негодующую физиономию на фоне серого ряда аккуратно подстриженных тополей или величавых гальских равнин, которые так прекрасно живописал великий Милле. Так вот, моим последним преступлением было рождественское преступление, веселое, уютное английское преступление среднего достатка, преступление в духе Чарльза Диккенса. Я совершил его в одном хорошем старинном доме близ Путни, в доме с полукруглым подъездом для экипажей, в доме с конюшней, в доме с названием, которое значилось на обоих воротах, в доме с неизменной араукарией. Впрочем, довольно. Вы уже представляете себе, что это был за дом. Ей-богу, я тогда очень смело и вполне литературно воспроизвел диккенсовский стиль. Даже жалко, что в тот самый вечер я раскаялся и решил покончить с прежней жизнью. И Фламбо начинал рассказывать всю эту историю изнутри, с точки зрения одного из героев. Но даже с этой точки зрения она казалась по меньшей мере странной. С точки же зрения стороннего наблюдателя история эта представлялась просто непостижимой. А именно с этой точки зрения и должен ознакомиться с нею слушатель. Это произошло на второй день Рождества. Началом всех событий можно считать тот момент, когда двери дома отворились, и молоденькая девушка с куском хлеба в руках вышла в сад, где росла араукария, покормить птиц. У девушки было хорошенькое личико и решительные карие глаза. О фигуре ее судить мы не можем. С ног до головы она была так укутана в коричневый мех, что трудно было сказать, где кончается лохматый воротник и начинаются пушистые волосы. Если бы не милая личика, ее можно было бы принять за неуклюжего медвежонка. Освещение зимнего дня приобретало все более красноватый оттенок по мере того, как близился вечер, и рубиновые отсветы на обнаженных клумбах казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой начиналась аллея, вернее, галерея из сплетающихся вверху лавровых деревьев, которая уводила в большой сад за домом. Юная девушка накрошила птицам хлеб в четвертый или пятый раз за день, потому что его съедала собака, и, чтобы не мешать птичьему пиршеству, пошла по лавровой аллее в сад, где мерцали листья вечно зеленых деревьев. Здесь она вскрикнула от изумления, искреннего или притворного неизвестно, ибо, подняв глаза, увидела, что на высоком заборе, словно наездник на коне, сидит в фантастической позе фантастическая фигура. «Ой, только не прыгайте, мистер Круг!» — воскликнула девушка в тревоге. «Здесь очень высоко!» Человек, оседлавший забор точно крылатого коня, был долговязым, угловатым юношей с темными волосами, с лицом умным и интеллигентным, но совсем не по-английски бледным, даже бескровным. Бледность эту особенно подчеркивал красный галстук, вызывающий яркого оттенка, единственная явно обдуманная деталь его костюма. Он не внял мольбе девушки и, рискуя переломать себе ноги, спрыгнул на землю с легкостью кузнечика. «По-моему, судьбе угодно было, чтобы я стал вором и лазил в чужие дома и сады», — спокойно объявил он, очутившись рядом с нею. «И так бы, без сомнения, и случилось, не родись я в этом милом доме по соседству с вами. Впрочем, ничего дурного я в этом не вижу». «Как вы можете так говорить?» — с укором воскликнула девушка. «Видите ли, если родился не по ту сторону забора, где тебе требуется, по-моему, ты вправе через него перелезть». «Вот уж никогда не знаешь, что вы сейчас скажете или сделаете». «Я и сам частенько не знаю», — ответил мистер Круг. «Во всяком случае, сейчас я как раз по ту сторону забора, где мне и следует быть». «А по какую сторону забора вам следует быть?» — с улыбкой спросила юная девица. «По ту, где вы?» — ответил молодой человек. И они пошли назад по Лавровой аллее. Вдруг трижды протрубил, приближаясь, автомобильный гудок. Элегантный автомобиль светло-зеленого цвета, словно птица, подлетел к подъезду и весь трепеща остановился. «Ого!» — сказал молодой человек в красном галстуке. «Вот уж кто родился с той стороны, где следует!» «Я не знал, мисс Адамс, что у вашей семьи столь новомодный Дед Мороз. Это мой крестный отец, сэр Леопольд Фишер. Он всегда приезжает к нам на Рождество». И после невольной паузы, выдававшей недостаток воодушевления, Руби Адамс добавила: «Он очень добрый». Журналист Джон Круг был наслышан о крупном дельце из Сити, сэре Леопольде Фишере. И если крупный делец не был наслышан о Джоне Круге, то уж во всяком случае не по вине последнего, ибо тот неоднократно и весьма непримиримо отзывался о сэре Леопольде на страницах «Призыва» и «Нового века». Впрочем, сейчас мистер Круг не говорил ни слова и с мрачным видом наблюдал за разгрузкой автомобиля, а это была длительная процедура. Сначала открылась передняя дверца, из машины вылез высокий элегантный шофер в зеленом. Затем открылась задняя дверца, и из машины вылез низенький элегантный слуга в сером. Затем они вдвоем извлекли сэра Леопольда и, взгромоздив на крыльцо, стали распаковывать его, словно ценный, тщательно увязанный узел. Под пледами, столь многочисленными, что их хватило бы на целый магазин, под шкурами всех лесных зверей, обнаружилось, наконец, нечто, напоминающее человеческую фигуру. Нечто, оказавшееся довольно приветливым, хотя и смахивающим на иностранца старым джентльменом с седой козлиной бородкой и сияющей улыбкой, который стал потирать руки в огромных меховых рукавицах. Но еще задолго до конца этой процедуры двери дома отворились, и на крыльцо вышел полковник Адамс, отец молодой леди в шубке, чтобы встретить и ввести в дом почетного гостя. Это был высокий, смуглый и очень молчаливый человек в красном колпаке, напоминающем феску и придававшем ему сходство с английским сардаром или египетским пашой. Вместе с ним вышел его шурин, молодой фермер, недавно приехавший из Канады, крепкий и шумливый мужчина со светлой бородкой по имени Джеймс Блаунт. Их обоих сопровождала еще одна весьма скромная личность – католический священник из соседнего прихода. Покойная жена полковника была католичкой, и дети, как принято в таких случаях, воспитывались в католичестве. Священник этот был ничем не примечателен, даже фамилия у него была заурядная – Браун. Однако полковник находил его общество приятным и часто приглашал к себе. В просторном холле было довольно места даже для сэра Леопольда и его многочисленных оболочек. Холл этот, непомерно большой для такого дома, представлял собой огромное помещение, в одном конце которого находилась наружная дверь с крыльцом, а в другом — лестница на второй этаж. Здесь, перед камином, с висящей над ним шпагой полковника, процедура раздевания нового гостя была завершена, и все присутствующие, в том числе и мрачный круг, были представлены сэру Леопольду Фишеру. Однако почтенный финансист все еще продолжал сражаться со своим безукоризненно сшитым одеянием. Он долго рылся во внутреннем кармане фрака и, наконец, весь светясь от удовольствия, извлек оттуда черный овальный футляр, заключавший, как он пояснил, рождественский подарок для его крестницы. С нескрываемым и потому обезоруживающим тщеславием он высоко поднял футляр так, чтобы все могли его видеть, затем слегка нажал пружину, крышка откинулась, и все замерли, ослепленные. Фонтан кристаллизованного света вдруг забил у них перед глазами. На оранжевом бархате, в углублении, словно три яйца в гнезде, лежали три чистых сверкающих бриллианта, и, казалось, даже воздух загорелся от их огня. Фишер стоял, расплывшись в благожелательной улыбке, упиваясь изумлением и восторгом девушки, сдержанным восхищением и немногословной благодарностью полковника, удивленными возгласами остальных. «Пока что я положу их обратно, милочка», — сказал Фишер, засовывая футляр в задний карман своего фрака. «Мне пришлось вести себя очень осторожно, когда я ехал сюда. Имейте в виду, что это три знаменитых африканских бриллианта, которые называются летучими звездами, потому что их уже неоднократно похищали. Все крупные преступники охотятся за ними. Но и простые люди на улице и в гостинице, разумеется, рады были бы заполучить их. У меня могли украсть бриллианты по дороге сюда. Это было вполне возможно». «Я бы сказал, вполне естественно», — сердито заметил молодой человек в красном галстуке. «И я бы никого не стал винить в этом. Когда люди просят хлеба, а вы не даете им даже камня, я думаю, они имеют право сами взять себе этот камень». «Не смейте так говорить!» — с непонятной запальчивостью воскликнула девушка. «Вы говорите так только с тех пор, как стали этим ужасным... Ну, как это называется? Как называют человека, который готов обниматься с трубочистом?» «Святым», — сказал отец Браун. «Я полагаю», — возразил сэр Леопольд со снисходительной усмешкой, — «что Руби имеет в виду социалистов». «Радикал — это не тот, кто извлекает корни», — заметил Круг с некоторым раздражением. «А консерватор вовсе не консервирует фрукты. Смею вас уверить, что и социалисты совершенно не жаждут якшаться с трубочистами. Социалист — это человек, который хочет, чтобы все трубы были прочищены и чтобы всем трубочистам платили за работу». «Но который считает», — тихо добавил священник, — «что ваша собственная сажа вам не принадлежит». Круг взглянул на него с интересом и даже с уважением. «Кому может понадобиться собственная сажа?» — спросил он. «Кое-кому может и понадобиться», — ответил Браун серьезно. «Говорят, например, что ею пользуются садовники. А сам я однажды на Рождество доставил немало радости шестерым ребятишкам, которые ожидали Деда Мороза, исключительно с помощью сажи, примененной как наружное средство». «Ах, как интересно!» — вскричала Руби. «Вот бы вы повторили это сегодня для нас!» Энергичный канадец мистер Блаунт возвысил свой и без того громкий голос, присоединяясь к предложению племянницы. Удивленный финансист тоже возвысил голос, выражая решительное неодобрение, но в это время кто-то постучал в парадную дверь. Священник распахнул ее — и глазам присутствующих вновь представился сад с араукарией и вечно зелеными деревьями, теперь уже темнеющими на фоне великолепного фиолетового заката. Этот вид, как бы вставленный в раму раскрытой двери, был настолько красив и необычен, что казался театральной декорацией. Несколько мгновений никто не обращал внимания на человека, остановившегося на пороге. Это был, видимо, обыкновенный посыльный в запыленном поношенном пальто. «Кто из вас мистер Блаунт, джентльмены?» — спросил он, протягивая письмо. Мистер Блаунт вздрогнул и осекся, не окончив своего одобрительного возгласа. С недоуменным выражением он надорвал конверт и стал читать письмо. При этом лицо его сначала омрачилось, затем просветлело, и он повернулся к своему зятю и хозяину. «Мне очень неприятно причинять вам столько беспокойства, полковник», — начал он с веселой церемонностью нового света. «Но не злоупотреблю ли я вашим гостеприимством, если вечером ко мне зайдет сюда по делу один мой старый приятель? Впрочем, вы, наверное, слышали о нем. Это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Я с ним познакомился много лет назад на Дальнем Западе, он по рождению канадец. А теперь у него ко мне какое-то дело, хотя убей, не знаю какое». «Полноте, полноте, дорогой мой», — любезно ответил полковник. «Вы можете приглашать кого угодно. К тому же он, без сомнения, будет как раз кстати». «Он выможет себе лицо сажей, если вы это имеете в виду», — смеясь воскликнул Блаунт. «И всем наставит фонарей под глазами. Я лично не возражаю, я человек простой и люблю веселую старую пантомиму, в которой герой садится на свой цилиндр». «Только не на мой, пожалуйста», — с достоинством произнес сэр Леопольд Фишер. «Ну ладно, ладно», — весело вступился круг, — «не будем ссориться. Человек на цилиндре — это еще не самая низкопробная шутка». Неприязнь к молодому человеку в красном галстуке, вызванная его грабительскими убеждениями и его очевидным ухаживанием за хорошенькой крестницей Фишера, побудила последнего заметить саркастически повелительным тоном: «Не сомневаюсь, что вам известны и более грубые шутки. Не приведете ли вы нам в пример хоть одну?» «Извольте. Цилиндр на человеке», — отвечал социалист. «Ну-ну-ну!» — воскликнул канадец с благодушием истинного варвара. «Не надо портить праздник! Давайте-ка повеселим сегодня общество! Не будем мазать лица сажей и садиться на шляпы, если вам это не по душе, но придумаем что-нибудь в том же роде. Почему бы нам не разыграть настоящую старую английскую пантомиму с клоуном, Коломбиной и всем прочим? Я видел такое представление перед отъездом из Англии, когда мне было лет 12, и у меня осталось о нем воспоминание яркое, как костер. А когда я в прошлом году вернулся, оказалось, что пантомим больше не играют. Ставят одни только плаксивые волшебные сказки. Я хочу видеть хорошую подтасовку, раскаленную кочергу, полисмена, которого разделывают на котлеты. А мне преподносят принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду. Синяя борода — это по мне. Да и тот нравится мне больше всего в виде панталона». «Я всей душой поддерживаю предложение разделать полисмена на котлеты», — сказал Джон Круг. «Это гораздо более удачное определение социализма, чем то, которое здесь недавно приводилось. Но спектакль — дело, конечно, слишком сложное». «Да что вы!» — с увлечением закричал на него мистер Блаунт. «Устроить орликинаду! Ничего нет проще. Во-первых, можно нести любую отсебятину. А во-вторых, на реквизиты декорации сгодится всякая домашняя утварь. Столы, вешалки, бельевые корзины и так далее». «Да, это верно», — Круг оживился и стал расхаживать по комнате. «Только вот боюсь, что мне не удастся раздобыть полицейский мундир. Давно уж я не убивал полисмена». Блаунт на мгновение задумался и вдруг хлопнул себе по ляжке. «Достанем!» — воскликнул он. «Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и велю захватить с собой костюм полисмена». И он кинулся к телефону. «Ах, как чудесно, крестный!» Руби была готова заплясать от радости. «Я буду Коломбиной, а вы — Панталоне!» Миллионер выпрямился и замер в величественной позе языческого божества. «Я полагаю, моя милая, — сухо проговорил он, — что вам лучше поискать кого-нибудь другого для роли Панталоне». «Я могу быть Панталоне, если хочешь», — в первый и последний раз вмешался в разговор полковник Адамс, вынув изо рта сигару. «Вам за это нужно памятник поставить!» — воскликнул канадец с сияющим лицом, вернувшийся от телефона. «Ну вот, значит, все и устроено. Мистер Круг будет клоуном, он журналист и, следовательно, знает все устаревшие шутки. Я могу быть Арлекином. Для этого нужны только длинные ноги и умение прыгать. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет по дороге костюм полисмена и переоденется. Представление можно устроить здесь, в этом холле, а публику мы посадим на ступеньки лестницы. Входные двери будут задником. Если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома, а открыть — освещенный луною сад. Ей-богу, все устраивается точно по волшебству!» И, выхватив из кармана кусок мела, унесенного из бильярдной, он провел на полу черту, отделив воображаемую сцену. Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление, остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое возникает, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, затея становилась все безумнее при всей буржуазной благонравности ее происхождения. Коломбина была очаровательна в своей широкой торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоун и Панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и накрасили щеки румянами, тоже позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего, как и подобает истинному благодетелю-христианину, остаться неизвестным. Арлекина, уже нарядившегося в костюм из серебряной бумаги, извлеченной из сигарных ящиков, с большим трудом удалось остановить в тот момент, когда он собирался разбить старинную хрустальную люстру, чтобы украситься ее сверкающими подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, украшавшие когда-то на маскараде костюм бубновой дамы. Кстати сказать, ее дядюшка Джеймс Блаунд до того разошелся, что с ним никакого сладу не было. Он вел себя как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и к тому же изобрел какой-то способ шевелить ее ушами. Блаунд сделал также попытку прицепить ослинный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера, но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно. «Дядя Джеймс слишком уж развеселился», — сказала Руби с серьезным видом, вешая к руку на шею гирлянду сосисок. «Что это он?» «Он Арлекин, а вы Коломбина», — ответил Круг. «Ну, а я только клоун, который повторяет устарелые шутки». «Лучше бы вы были Арлекином», — сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее. Хотя отцу Брауну, успевшему уже вызвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца, было отлично известно все происходившее за кулисами, он, тем не менее, присоединился к зрителям и уселся среди них с выражением торжественного оживления на лице, словно ребенок, впервые попавший в театр. Зрителей было немного – родственники, кое-кто из соседей и слуги. Сэр Леопольд занял лучшее место, и его массивная фигура почти совсем загородила сцену от маленького священника, сидевшего позади него. Но много ли при этом потерял священник, театральная критика не знает. Пантомима являла собой нечто совершенно хаотическое, но все-таки она была не лишена известной прелести. Ее оживляла и пронизывала искрометная импровизация клоуна Крука. В обычных условиях Крук был просто умным человеком, но в тот вечер он чувствовал себя всеведущим и всемогущим. Неразумное чувство. Мудрое чувство, которое приходит к молодому человеку, когда он на какой-то миг уловит на некоем лице некое выражение. Считалось, что он исполняет роль клоуна. На самом деле он был еще автором, насколько тут вообще мог быть автор, суфлером, декоратором, рабочим сцены и, в довершение всего, оркестром. Во время коротких перерывов в этом безумном представлении он в своих клоунских доспехах кидался к роялю и барабанил на нем отрывки из популярных песенок, настолько же неуместных, насколько и подходящих к случаю. Кульминационным пунктом спектакля, а также и всех событий, было мгновение, когда двери на заднем плане сцены вдруг распахнулись, и зрителям открылся сад, залитый лунным светом, на фоне которого отчетливо вырисовывалась фигура знаменитого Флориана. Клоун забарабанил хор полицейских из оперетты «Пираты из Пензанса», но звуки рояля потонули в оглушительной овации. Великий комик удивительно точно и почти совсем естественно воспроизводил жесты и осанку полисмена. Арлекин подпрыгнул к нему и ударил его по каске. Пианист заиграл «Где ты раздобыл такую шляпу?», а он только озирался вокруг, с потрясающим мастерством изображая изумление. Арлекин подпрыгнул еще и опять ударил его, а пианист сыграл несколько тактов из песенки, а затем еще разок. Потом Арлекин бросился прямо в объятия полисмена и под грохот аплодисментов повалил его на пол. Тогда-то французский комик и показал свой знаменитый номер «Мертвец на полу», память о котором и по сей день живет в окрестностях Путни. Невозможно было поверить, что это живой человек. Здоровяк Арлекин раскачивал его, как мешок, из стороны в сторону, подбрасывал и крутил, как резиновую дубинку, и все это под уморительные звуки дурацких песенок в исполнении Крука. А когда Арлекин с натугой оторвал от пола тело комика-констебля, шут за роялем заиграл «Я восстал ото сна, мне снилась ты». Когда он взвалил его себе на спину, послышалось «С котомкой за плечами». А когда, наконец, Арлекин с весьма убедительным стуком опустил свою ношу на пол, пианист, вне себя от восторга, заиграл бойкий мотивчик на такие, как полагают по сей день, слова «Письмо я милой написал и бросил по дороге». Приблизительно в то же время, в момент, когда безумство на импровизированной сцене достигло апогея, отец Браун совсем перестал видеть актеров, ибо прямо перед ним почтенный магнат из Сити встал во весь рост и принялся ошалело шарить у себя по карману. Потом он в волнении уселся, все еще роясь в карманах. Потом опять встал и вознамерился было перешагнуть через рампу на сцену, однако ограничился тем, что бросил свирепый взгляд на клоуна за роялем и, не говоря ни слова, пулей вылетел из зала. В течение нескольких последующих минут священник имел полную возможность следить за дикой, но не лишенной известного изящества пляской любителя Арлекина над артистически бесчувственным телом его врага. С подлинным, хотя и грубоватым искусством, Арлекин танцевал теперь в распахнутых дверях, потом стал уходить все дальше и дальше вглубь сада, наполненного тишиной и лунным светом. Его наскоро склеенное из бумаги одеяние, слишком уж сверкающее в огнях рампы, становилось волшебно-серебристым по мере того, как он удалялся, танцуя в лунном сиянии. Зрители с громом аплодисментов повскакали с мест и бросились к сцене. Но в это время отец Браун почувствовал, что кто-то тронул его за рукав и шепотом попросил пройти в кабинет полковника. Он последовал за слугой со все возрастающим чувством беспокойства, которое отнюдь не уменьшилось при виде торжественно-комической сцены, представившейся ему, когда он вошел в кабинет. Полковник Адамс, все еще наряженный в костюм панталоны, сидел, понуро кивая рогом китового уса, и в старых его глазах была печаль, которая могла бы отрезвить вакханалию. Опершийся камина, тяжело дыша, стоял сэр Леопольд Фишер. Вид у него был перепуганный и важный. «Произошла очень неприятная история, отец Браун», — сказал Адамс. «Дело в том, что бриллианты, которые мы сегодня видели, исчезли у моего друга из заднего кармана. А так как я, — продолжил отец Браун, простодушно улыбнувшись, — сидел позади него». «Ничего подобного, с нажимом», — сказал полковник Адамс в упор, глядя на Фишера, из чего можно было заключить, что нечто подобное уже было высказано. «Я только прошу вас, как джентльмена, оказать нам помощь». «То есть вывернуть свои карманы», — закончил отец Браун и поспешил это сделать, вытащив на свет Божий 7 шиллингов 6 пенсов, обратный билет в Лондон, маленькое серебряное распятие, маленький требник и плитку шоколада. Полковник некоторое время молча смотрел на него, а затем сказал: «Признаться, содержимое вашей головы интересует меня гораздо больше, чем содержимое ваших карманов. Ведь моя дочь — ваша воспитанница. Так вот, в последнее время она...» Он не договорил. «В последнее время!» — выкрикнул почтенный Фишер. «Она открыла двери отцовского дома головорезу-социалисту! И этот малый открыто заявляет, что всегда готов обокрасть богатого человека! Вот к чему это привело! Перед вами богатый человек, которого обокрали!» «Если вас интересует содержимое моей головы, то я могу вас с ним познакомить», — бесстрастно сказал отец Браун. «Чего она стоит, судите сами. Вот что я нахожу в этом старейшем из моих карманов. Люди, намеревающиеся украсть бриллианты, не провозглашают социалистических идей. Скорее уж, — добавил он кротко, — они станут осуждать социализм». Оба его собеседника быстро переглянулись, а священник продолжал: «Видите ли, мы знаем этих людей. Социалист, о котором идет речь, также не способен украсть бриллианты, как и египетскую пирамиду. Нам сейчас следует заняться другим человеком, тем, который нам не знаком, тем, кто играет полисмена. Хотелось бы мне знать, где именно он находится в данную минуту». Панталони вскочил с места и большими шагами вышел из комнаты. Вслед за этим последовала интерлюдия, во время которой миллионер смотрел на священника, а священник смотрел в свой требник. Панталони вернулся и отрывисто сказал: «Полисмен все еще лежит на сцене. Занавес поднимали 6 раз, а он все еще лежит». Отец Браун выронил книгу, встал и остолбенел, глядя перед собой, словно пораженный внезапным умственным расстройством. Но мало-помалу его серые глаза оживились, и тогда он спросил, казалось бы, без всякой связи с происходящим: «Простите, полковник, когда умерла ваша жена?» «Жена?» — удивленно переспросил старый воин. 2 месяца назад. Ее брат Джеймс опоздал как раз на неделю и уже не застал ее». Маленький священник подпрыгнул, как подстреленный кролик. «Живее!» — воскликнул он с необычной для себя горячностью. «Живее! Нужно взглянуть на полисмена!» Они нырнули под занавес, чуть не сбив с ног Коломбину и клоуна, которые мирно шептались в полутьме. И отец Браун нагнулся над распростертым комиком-полисменом. «Хлороформ», — сказал он, выпрямляясь. «И как я раньше не догадался!» Все молчали в недоумении.